384. Матерь Агни-йоги. В своей повседневной жизни люди, не отдавая себе в этом отчета, пользуются воображением постоянно. Не перейти через улицу, заранее не представив себе этого шага в своем воображении. И так обычно происходит во всех делах человеческих. Все действия свои, не считая бессознательных, автоматических или рефлекторных, человек планирует в своем воображении, хотя и совершает их по трафарету. Но творящие воображением выходят из рамок трафарета или стандарта. Печатью необычности отмечены все продукты творческого воображения. Неповторимы гениальные произведения великих поэтов, художников, композиторов, писателей. Предела развитию и полету творческого воображения не существует.